Глава 39. Магистр Орвелл. За спиной к Ксавье оказывается Эриан. Вы не сдали план на текущий семестр. Целитель резко меняется в лице, отстраняется от меня, и его губы растягиваются в улыбке. «О, господин ректор!» Он кивает и поправляет камзол. «А я как раз зашел спросить, как дела с зельями для лазарета, о которых мы с магистром Орвелл договаривались. Вдруг какие-то ингредиенты закончились, и их надо дозаказать». Как изощренно! Он теперь официально подчеркивает, что именно я готовлю ему зелье, чтобы точно вопросов не возникло, когда он будет пытаться спихнуть всю вину на меня. Интересно, это вообще законно? Надеюсь, вы сначала проверяете правильность состава и составляете об этом акты. Спрашивает, как бы шутя, ректор, но я вижу, что его глаза совсем не улыбаются. Ксавье дергает плечом, но улыбку не спускает. «Конечно же», — отвечает он. «Как иначе?» «И это правильно. А то вдруг комиссии потребуется». Эриан опирается ладонью на стол. Только до лазарета они еще не дошли, как ни странно. «И то верно». Целитель даже перестает улыбаться. «Хотя, может, теперь, после отъезда Геры Дроуфер, они уже не будут так въедливо все проверять». «Вы считаете, что расследование окончено?» «Кто знает, господин ректор». Ксавье кидает на меня многозначительный взгляд и поднимается по лестнице к выходу из оранжереи. Мы с Эрианом провожаем его взглядом, а я обхожу стол, опускаюсь в кресло и откидываюсь на спинку. Ноги совсем не держат, потому что колени дрожат. Козёл. Потом меня осеняет мыслью, и до того, как ректор что-то произносит, я прикладываю палец к губам, а потом создаю плетение над цветком, которое, по моему предположению, должно остановить запись. «Что это?» Эриан осматривает ряд горшков, выставленных на моем столе. «Мой эксперимент», — хмурясь, объясняю я. «Если Алессандра больше любила заниматься химией, то я физикой, даже несмотря на свое образование». «Ты мне расскажешь о себе?» Впервые интересуется ректор. «О себе настоящей». Как же мне не хочется сейчас думать о том, что мне придется вернуться, даже несмотря на все проблемы, которые тут валятся, как из рога изобилия. Если хочешь, но не сейчас. Я заглядываю в свои записи, провожу пальцем по зарисовке видоизмененного плетения, которое чисто теоретически должно запускать воспроизведение. Я не пробовала ни разу. Сейчас самое время. Провожу рукой, выписываю в воздухе немного кривоватый знак, но из цветка воспроизводится наш с Ксавье разговор. Хрипло, сбивчиво, будто плохая телефонная связь, но слова и угрозы разобрать можно. «Вот», — ректор сжимает кулаки до хруста и очень неприлично ругается. «Мразь. Зато есть какое-никакое доказательство его вины», — устало произношу я. «Но тут и ты будешь замешана тогда». «Эриан, по этому разговору можно только понять, что я собиралась доказать как-то, что факультет опасен. Это могли быть показания, отрицательные характеристики, какие-то жалобы на студентов, обнародование тех случаев, о которых вы замалчивали, наконец». Я загибаю пальцы. «Зато прекрасно слышно, что Ксавье собирался меня подставить». Ректор подтягивает к себе тетрадь с моими записями. «Ты все это сама?» Удивляется он, пролистывая все с самого начала. «Ты в этих достаточно сложных плетениях, как рыба в воде, как будто долгие годы изучала, как Алессандра». «Нет», — качаю я головой, — «тут есть определенные логические принципы, в чем то перекликающиеся с наукой в нашем мире». «Ты меня поражаешь». Ректор всматривается в мои последние зарисовки. «А вот тут, если немного изменить наклон, можно получить как раз почище звук». Он берет перо и исправляет. «В следующий раз попробуй». Эриан наклоняется через весь стол, касается моего подбородка пальцами, приподнимая голову и нежно, едва касаясь, целует. «Я не знаю, как уговорить тебя больше не собирать неприятности, но больше всего меня бесит, что я не могу все время быть рядом». Улыбаюсь этому. А потом вспоминаю про кольцо. «Слушай, а кольцо? А что с ним?» «Ну, ты же мне не просто так его дал. Ведь не следить». Он отстраняется и усмехается. «Я еще в тот момент должен был что-то заподозрить», — говорит ректор. «Следить оно помогает, конечно, хотя истинная связь работает лучше. Но это фамильный артефакт. Защита. Не безграничная по силе, конечно, но пару раз помог тебе». «Почему все так реагировали, когда видели его? Я еще отметила взгляд к Савье, но тогда не придала значения». «Потому что его дают только тому, кто дорог?» Эриан поднимает бровь. «Я отнесу цветок комиссии и намекну им, что стоит проверить документы и зелья в лазарете. Ксавье наверняка сейчас делает отчеты по проверке всех зелий. Он всегда эти отчеты откладывал на потом». Ректор забирает росток и уходит. «Я же, как бы не хотела присоединиться, решаю, что это будет только во вред. Потому убираю все остальные цветы в теплицу и возвращаюсь в свою комнату, застав там рыдающую Берту. «Что такое?» Я захлопываю дверь и кидаюсь к ней. «Что-то случилось?» «Госпожа!» Она всхлипывает, вытираясь простым льняным платком. «Я правда не хочу этого делать, но ваш папенька...» «Так...» Я знала, что это просто так не закончится. «Что он?» «Он прислал платье и грозится меня уволить и наказать за то, что я мерки не сняла». Берта снова всхлипывает. «Господин сказал, что если не сделаю платье точно по вашей фигуре, он...» «Стой, стой!» Я глажу служанку по спине. «Какое платье?» «Свадебное», — дрожащим голосом выдает она. «А я не хочу. Вы же с ректором». Служанка краснеет и закрывает лицо руками. «Да уж. Вот приспичило-то. И как папенька сам еще не приперся. Хотя надо сплюнуть, а то с него станется. Додумался, а? Платье прислать». «Так, хватит сырость разводить», — строго велю я, чтобы привести Берту в чувство. «Платье ушить, еще не замуж выдать. Так что давай тебя спасать, а переживать потом будем». Служанка смотрит на меня тоскливыми глазами, но все же помогает мне раздеться. Открывает коробку, лежащую на моем столе, и достает шикарное платье. Еще до того, как Берта подгоняет платье по моей фигуре, я понимаю, что оно невероятно прекрасно. Платье выполнено из белоснежного атласа с богато украшенным корсажем. Пышная юбка струится к полу длинными складками. По всему подолу и краям рукавов тянутся тонкие кружевные узоры. Талию подчеркивает тонкий атласный пояс, украшенный драгоценными камнями, которые переливаются в свете солнца, словно капли росы. Длинные, слегка пышные рукава из полупрозрачной ткани чуть присборены у запястий, создавая элегантный объем. Платье красивое, наверное, безумно дорогое, но... В зеркале я вижу, что оно как будто отдельно от меня, не подчеркивает природную красоту Алессандры, наоборот, придавая ей какой-то обычности. Мучиться приходится долго. Даже несмотря на то, что Берта использует бытовую магию. Мы заканчиваем уже ближе к полуночи, когда служанка зевает уже каждые пару минут, да и у меня почти не держат ноги. «Иди отдыхай», — решаю я. «Завтра заберешь платье, сейчас все равно никто из посыльных не работает». Женщина с благодарностью кивает и уходит. Я еще раз прикладываю к себе платье, и мне становится так тоскливо. Пока меня крутили то в одну, то в другую сторону, это отвлекало от мысли, что это платье как своеобразный приговор. Хотела бы Алессандра, чтобы все получилось именно так. Складываю платье в коробку и плотно закрываю ее, как будто это поможет прогнать странные мысли. «Тебе стоит вернуться до того, как ты встретишься с отцом», — внезапно говорит Сильвио, который молчал все это время. «Ты все делаешь не так, как Алессандра». «А что будет, если не получится?» «Они узнают и, в отличие от ректора, поступят по закону». «Чёрт!» Накидываю на себя шаль и выхожу. Конечно, это не сильно соответствует просьбе не собирать неприятности, но надо поговорить с ректором о блокноте, ведь куда-то он должен был деться. А я все оттягиваю разговор. В башне ректора до сих пор горит тусклый свет. До сих пор работает. Мужчина так и не рассказал, как сходил к принцу и советнику. Поднимаюсь к нему в кабинет, тихонько приоткрываю дверь. Кажется, Эриан задремал за работой. Уйти? Но вместо этого я, наоборот, задерживаюсь и позволяю себе рассмотреть его. Он сидит в большом кожаном кресле, откинувшись на спинку. Его тело расслаблено, лицо выглядит спокойным и умиротворенным. Темные волосы рассыпались по его плечам, обрамляя сильные черты лица. Широкие плечи и мощная грудная клетка поднимаются и опускаются в размеренном ритме дыхания. Одной рукой ректор обхватил подлокотник кресла, а другая свободно свисает вниз. Кажется, что во сне он позволяет себе ненадолго забыть о своей обычной собранности и серьезности. Я подхожу ближе, словно загипнотизированная, чтобы лучше рассмотреть, чтобы коснуться, чтобы... Сама не знаю зачем. Но мое внимание привлекает распечатанный конверт на столе перед Эрианом и письмо, что было в нем. Приглашение на свадьбу Алессандры. Я протягиваю руку, чтобы взять письмо и подробнее прочитать, но ректор резко перехватывает меня за запястье, тянет к себе, усаживая на колени, и шепчет прямо в губы. «Скажи мне, что ты не собираешься за него замуж». Зрачок в глазах Эриана вертикальный, а внутри него полыхает пламя. «Скажи, что ты никуда не уйдешь».